«Все, я вызываю гвардию рода», — сказала Лена и потянулась к сумочке за телефоном. «Подождите, молодая госпожа», — постарался ее остановить Ворохов. «Можно же решить вопрос как-то иначе без привлечения полиции или родовых гвардий, не так ли, ХМ? Это все зависит от Никиты», — сказала девушка и повернулась ко мне. «Как пострадавший ты можешь решить, как нам стоит поступить в данной ситуации? Ахахаха, вот я и дождался этого момента. Надеюсь, что после этого всякие идиоты перестанут ко мне лезть и мне станет жить гораздо проще и безопаснее. При попытке убить меня, он нанес мне ранение и пролил мою кровь. Показал я на мелкую царапину у себя на шее, которая едва-едва кровоточила. Полагаю, в таких обстоятельствах возможны всего два варианта. Дуэль на смерть или же он отдаст мне свою правую руку, которая нанес мне рану. Справедливая цена за его жизнь. Я не буду биться на смерть. Чуть ли не истерично завопил Соловьев. Я благородных кровей, а он всего лишь безродная шавка. Его вызов на дуэль ничто для меня. Этими своими воплями Соловьем лишь ухудшил свое положение, так как на него тут же начали смотреть с презрением. Тут действительно выходил, что я крайне точно сказал про пса, который лает, но не кусает. Однако даже я не ожидал, что он окажется таким трусом. Выходит, у нас остается один вариант. Спокойно реагирую на эти вопли, а затем смотрю на Елену. Можно? Нужно. Он сам решил свою судьбу. О чем вы? Спохватился Соловьев. Я не позволю. А-а-а. Мне только и оставалось, что эффектно щелкнуть пальцами, и вот невидимая сила буквально оторвала ему правую руку и отбросила куда-то в сторону. Кое-кто из гостей испуганно закричал, девушки малость поголосили, но именно трусливый дворянчик орал как резанный. Ворохов постоял секунд пять бледный как мел, смотря на однорукого Соловьева, а затем принялся ему помогать. Ничего, несмотря на кровь и рванную рану, он выживет, я там магией поработал, все с ним будет хорошо. Правда, он навсегда останется увечным, даже руку не удастся пришить или вернуть на место с помощью магии. Такова плата за глупости то, что этот недоумок, как и его приятель, решили пойти против меня. Глава 17. Последствия званого вечера. Михаил был чрезвычайно доволен. Совершенно неожиданно ему предоставился шанс пересечься с Зотовым за три дня до 10 числа, и при этом не нужно было что-то особо придумывать. Званый вечер для студентов, выпускников и поступающих в столичные академии был идеальным поводом все же завести знакомство с парнем. Лермонтов действовал как и собирался, прямо сказал, что он тут по заданию маме и его целью является завлечь Никиту в эту академию. В разговоре тот, правда, сказал, что приоритетом для поступления является академия в Великом Новгороде, а предложение маме он будет рассматривать вместе с остальными. Однако это все абсолютно сущая ерунда. Совет неназванных уже сказал, что сам займется этим вопросом. Зотов определенно будет учиться в маме, Михаилу нет необходимости даже думать об этом. И вот Миша собирался оставшийся званый вечер отдыхать и получать удовольствие. Однако ситуация очень быстро поменялась спустя буквально несколько минут после его разговора с Зотовым. Пролилась даже кровь. Неожиданно какой-то парень, который являлся Соловьевым, как выяснилось чуть позже, начал во всеуслышание предъявлять Никите какие-то претензии за проблемы у его друга. Не обошлось и без оскорблений в виду якобы простолюдинского происхождения Зотова. Дурость сплошная, даже с учетом того, что матерью Никиты была служанка, его отец являлся главой рода и самого подростка признали его наследником. Ведь если покопаться в родословных каждого рода, там можно найти немало случаев рождения незаконнорожденных детей, интимных связей с простолюдинами и прочим. В общем, тыкать чем-то подобным — занятие, не красящее любого человека. Проблема Соловьева была в том, что он точно не на того напал. Зотов за словом в карман не лез и сходу решил пройтись по скандалисту. Тот и так был на взводе, в итоге не сдержался и атаковал Никиту боевой магией. Тот легко ушел от удара и сначала сломал кисть негодяю, а затем и вовсе лишил Соловьева правой руки после того, как вмешалась Рюрикович. При этом все это время рядом с Зотовым стояла Алексия Романова, которая почти ничего не делала. Она определенно хотела вмешаться в самом начале, но Никита ей не позволил этого. А потом она спокойно наблюдала за происходящим. Даже не дернулась, когда парня атаковали. Создавалось впечатление, что она была полностью уверена в Зотове. Разобравшись со своим неприятелем, Никита крайне колко съязвил на тему того, что в столичной тусовке принято нападать на людей с целью убийства, после чего показательно покинул заведение со словами, что негоже ему оставаться на столь паршиво и бездарно организованном званом вечере. Вместе с ним мероприятие покинули Рюрикович и Романова, что уже само по себе означало крах званого вечера. Не мудрено, что спустя несколько секунд все гости начали постепенно покидать ночной клуб. Пришлось и самому Михаилу покинуть званый вечер. Можно с уверенностью говорить, что организаторы званого вечера столкнутся с большими проблемами и вряд ли кто-то в ближайшее время решит посетить еще одно мероприятие за их авторством. Соловьевых тоже ждут проблемы. А уж насколько большие, это зависит от патриарха рода и его поведения в ближайшие сутки. «Государь, к вам на личную встречу буквально ломится барон Соловьев», — сообщил слуга. «Примчался все же», — сказал Виктор, откинувшись на спинку кресла. «Я думал, что он будет поумнее. Ошибся, бывает. Пропустите его, мне даже будет интересно послушать его». Спустя уже полторы минуты барон Соловьев предстал перед императором. «Государь, прошу прощения, но я вынужден просить вас восстановить справедливость», — сказал он, поклонившись. «Присаживайся и рассказывай. Моего сына сегодня сделали инвалидом», — начал рассказывать барон, сев напротив Рюриковича. «Прилюдно, даже не на дуэли, а вот просто так. Простолюдин по фамилии Зотов посмел магией оторвать Станиславу руку, и несмотря на все попытки с помощью врачей и лекарей вернуть ему конечность, не удалось. Прошу тебя разобраться в этом деле и вынести свой справедливый вердикт». «Хочешь, чтобы я разобрался и вынес свой вердикт?» «Пожалуйста», — сказал Рюрикович. «Так уж получилось, что я уже знаю обо всех обстоятельствах произошедшего. Мне обо всем рассказала племянница, а также о происшествии доложили соответствующие специалисты. Но специально у тебя уточню некоторые детали. Кто первым начал конфликт, начав при свидетелях оскорблять и обвинять другого в каких-то бесчестных поступках?» «Государь, все ведь не так однозначно и...» «Кто?» — более твердо спросил император. «Мой сын, кто первым, не сумев словами переспорить другого, применил боевую магию и собирался убить оппонента?» «Станислав», — обреченно ответил барон. «Выходит, твой сын первым начал этот конфликт словесно, но после того, как получил отпор и порцию унижений, попытался убить подростка, который оказался куда более острым на язык. И все это при массе свидетелей, в том числе моей племянницы. Тем не менее, при всей однозначности ситуации ты приходишь сюда, говоришь о какой-то несправедливости и требуешь наказать того, кто абсолютно невиновен. Никита Зотов еще по справедливости поступил, забрав у твоего Станислава всего одну руку, а не потребовав обязательного проведения дуэли до смерти. Но раз ты не удовлетворен его решением, слушай мой вердикт. Твоего сына арестовывают и возбуждается уголовное дело о покушении на убийство. Имперский суд решит его судьбу. А теперь пошел вон, пока у меня совсем не испортилось настроение и я не отдал приказ устроить полномасштабные проверки в твоих заведениях». Соловьев выглядел жалко и молча покинул кабинет императора. Тот еще некоторое время посидел, а затем решил прогуляться по коридорам Кремля. Только ноги привели его к комнате племянницы. Виктор постучался и, услышав «можно», зашел внутрь. Елена уже была в домашней одежде и сейчас расчесывала свои волосы. Она через зеркало увидела вошедшего и продолжила расчесываться. «Ко мне сейчас приходил барон Соловьев, требовал разобраться в том, что произошло сегодня и наказать виновных», — сказал император, походя к девушке поближе. Разумеется, пытался обставить все так, словно и не его сын виноват в случившемся. Пришлось сказать, что его сынка возьмут под арест и будут судить за попытку убийства. «И по делам», — сказала Елена, — «из-за его сына весь вечер на смарку. Мы с Ликси как дуры несколько дней готовились к мероприятию, а по итогу все зря. Еще и Никита оказался сильно недоволен, всерьез раздумывает о том, чтобы ехать в Великий Новгород или Санкт-Петербург, поступать в одну из тамошних академий. А вот это нехорошо. Хотелось бы, чтобы он был под боком и за ним можно было легко приглядывать. Это уже не говоря о том, что из-за его отъезда тебе будет трудно с ним общаться. Не сыпь мне соль на раны, дядя», — вздохнула девушка, отложив в сторону расческу. На этом званом вечере еще был один преподаватель, который даже не пытался нормально предотвратить этот конфликт. И еще он в разговоре с Никитой вел себя нагло, заявляя, что он буквально обязан учиться именно в маме. Из-за этого он еще больше недоволен. Все словно одно к одному. Надо начать исправлять ситуацию. Лекси с ним поехала в Националь, обещала поговорить с ним и успокоить его немного. Обещала скоро отзвониться по приезду домой. Но это как мертвому припарка, если не сделать что-то серьезное, дабы убедить его в том, что маме или хотя другая московская академия это не так уж плохо, и что их достоинства и преимущества перевешивают минусы. Пообщаюсь с ректорами, пускай исправляют ошибки своих подчиненных. Уже ведь все в курсе скандала с незаконным арестом, что Зотова и Егорова пытался посадить именно Измайлов, который сидит под арестом. Так как какого черта приглашать дружка этого несдержанного идиота, если честно, то он был какой-то слишком заведенный, сказала Елена, повернувшись к дяде. Даже Никита предположил, что он может напился уже, хотя вроде от Соловьева не пахло алкоголем, однако мог что-то принять, или же ему подсыпали что-то. Считаешь, что в этом деле не все так просто? Немного напрягся император. С Борисом все по итогу стало ясно. Он окончательно сорвался и начал творить дичь. Они со Стасом давно дружат, и тот всегда был для Измайлова стопором, который не позволял ему переходить границы дозволенного. А тут он сам начудил. Я бы все же попыталась разобраться в этой ситуации. В таком случае даже хорошо, что Соловьев примчался ко мне, и я решил не только арестовать его сына, но и завести уголовное дело. Дам соответствующие указания. Пусть следователи хорошенько разберутся в этом деле. Вероятно, допрос Станислава и тщательное медицинское обследование позволит нам выяснить, сам ли парень совершил такую глупость или ему помогли. Вопрос только в том, против кого направлена эта интрига. Вряд ли против Никиты, уверенно сказала Елена. В этой ситуации симпатии очевидцев полностью на его стороне. Выдающиеся простолюдины рады, что он утер нос дворянчику. Дворянские отпрыски же оценили, насколько жестко, но в меру действовал Зотов. Соловьевы тоже вряд ли кому интересны, а вот организатор званного вечера и, соответственно, ректорат столичных академий. Верно рассуждаешь, Леночка. Очень может быть, что это дело не так просто, как может показаться на первый взгляд. Интересный званный вечер получился, конечно. Жаль, невероятно короткий, закончился даже официально не начавшись. Но оставаться в этом ночном клубе у меня уже не было никакого желания. Очень уж стремительно у меня испортилось настроение. Ворохов этот, затем Соловьев, еще имелся мутный Лермонтов. Отдыхать и веселиться совсем не было настроения. И, как выяснилось позже, все гости покинули данное мероприятие, и оно полностью сорвалось. Перед Леной с Ликси было немного стыдно. Они и меня пригласили сюда, чтобы помочь мне, сами готовились к этому вечеру, а я, пускай и косвенно, но все же стал причиной, почему все сорвалось. Те обиду не затаили и сами поносили как организаторов, так и Соловьева. Тем не менее чувствую перед собой вину, а значит, надо будет компенсировать девушкам сорванный званный вечер. Что еще хуже, сорвалась возможность пересечься с Кутузовой. Тут как бы полный провал, как действовать дальше не знаю. Разве что ждать сентября и начала учебы, да уже в стенах маме пересечься с ней, завести знакомство и со временем втереться в доверие, чтобы выведать необходимую мне информацию. Однако тут проблема в том, что в данный момент я не очень хочу поступать именно в эту академию. Алексия из-за этого дела даже в итоге поехала со мной в отель, чтобы поговорить и убедить в том, что на горячую голову лучше ничего не решать, и все же стоит подумать о плюсах того, что я буду учиться именно в столице. Пришлось пообещать ей пока ничего по этому вопросу не решать и не предпринимать. На эмоциях действительно лучше ничего не предпринимать. Только вот обстоятельства не давали мне отрешиться от ситуации и остыть. Было почти 12 часов дня следующего дня, я уже проснулся и сейчас наслаждался гренками с кофе, а зубастик грыз большущую кость. И тут зазвенел стационарный телефон в номере. «Слушаю», — сказал я, взяв трубку. «Просим прощения, вас беспокоит с ресепшена», — услышал я милый голос какой-то девушки. «К вам пришел человек», — представился Дмитрием Снитко, якобы преподаватель Московской академии магических искусств. «Очень желает встретиться с вами». Я лишь тихо выругался. «Вот как тут остынешь и потом уже с холодной головой подумаешь о том, как тебе поступить. Эти ребята просто не дают мне прохода». «Ладно, слишком остро реагирую. Есть подозрение, что этого Снитко послали сюда, дабы задобрить меня после вчерашнего. По крайней мере, я так думаю. Если они решили мне что-то предъявить, ну, им же хуже. Проводите его в мой номер, пожалуйста», — попросил я девушку. «Конечно, сейчас все сделаем». Пришлось быстренько допить кофе и ждать появления этого преподавателя из академии. Наконец-то в дверь постучались, и я крикнул открыто. Тут же в номер зашел мужчина лет 40, с короткой стрижкой и глубокими морщинами на лице. «День добрый», — сказал он. «Я Дмитрий Снитко, преподаватель маме. Мне хотелось бы пообщаться с вами о вчерашнем инциденте. Проходите, присаживайтесь, я показал рукой на стул рядом с собой. Спасибо, сказал мужчина и пройдя дальше сел на него. Ректорат маме был в числе организаторов вчерашнего званого вечера. Также один из наших преподавателей оказался причастен к вчерашним событиям. Ваш Ворохов защищал человека, который первый начал конфликт и потом попытался убить меня, подмечаю я, а затем он так трепетно пытался помочь ему. Сразу видно, как вы не обращаете внимания на происхождение студентов. Ах да, еще два факта о вашем преподавателе. Первый, он почему-то уже за меня решил, что учиться я должен в вашей академии никак иначе. Когда я мягко заметил, что еще ничего не решено и только мне самому решать, где учиться, он лишь махнул рукой, заявив, что все уже решено, не люблю такое. Второе, что же он за преподаватель, который не смог решить проблему в зародыше и был, по сути, сторонним наблюдателем. Все это говорит не в пользу вашей академии. Не буду отрицать произошедшее и говорить, что единичные случаи, стойко держался Снитка. Тем не менее вы должны понимать, что идеала не существует. Среди преподавателей маме встречаются разные люди с различными характерами, прошлым, происхождением. Одни неплохо скрывают свои недостатки, другие умеют их контролировать и в целом ни к кому из них у нас, как правило, нет претензий по их работе. Но всегда рано или поздно случаются скандалы и прочие неприятные ситуации, когда ректорату приходится отдуваться за своих преподавателей и студентов. Такова жизнь, каждая академия сталкивается с подобным. Ворохов зря пытался надавить на вас, а что касается вашего конфликта с Соловьевым, наш преподаватель растерялся. Он же преподает высшую математику, трудно ожидать от такого человека, что он сможет быстро и правильно отреагировать на столь непростую ситуацию. Снитка говорил уверенно, явно готовился к этому разговору или он просто сам по себе хорош. В данном случае я почти сразу понял, что вот с этим человеком говорить можно, он будет полагаться на аргументы и факты, а также личную харизму. Значит, у нас получится вполне себе продуктивный разговор. Хорошо, говорите вы убедительно, сказал я. Опустим всю ситуацию с Вороховым. Слишком человек радеет за свое учебное заведение и не был готов к тому, что вчера произошло. Что дальше? Академия желает компенсировать вам принесенные неудобства, чтобы у вас не осталось негативных эмоций по отношению к нашему заведению. Также мы знаем о вашем разговоре с Михаилом Лермонтовым и что вы ему сказали. Поэтому прошу ознакомиться вас с этим списком. Снитка достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое листок и передал мне. Я взял его, раскрыл и начал изучать его. И очень удивился. Это список книг из личной библиотеки Зотовых, что за прошедшие годы попали к нам в руки, а также несколько ценнейших артефактов из их коллекций, улыбнулся мужчина, поняв, что нужный эффект достигнут. Все это, в качестве жеста доброй воли, мы передаем вам. Уже сегодня прибудет курьер, который доставит все из этого списка. Удивили меня ребята из МАМИ, ничего не скажу. В списке разные книжки, личные дневники и даже учебники по магии. И артефактов аж 7 штук, у каждого имеется описание. Я кратенько ознакомился с ними и понял, что все они крайне полезны и барахла среди них нет. Скажу честно, мне это надо. Артефакты и большая часть книг по боку, хотя их можно использовать в качестве основы для создания библиотеки и хранилища моего рода. А вот личные дневники – это именно то, что мне нужно. Я же как раз собирался узнать побольше о прошлом Зотова, и тут такая возможность. Понятно, что все книги и дневники изучены вдоль и поперек, но для меня они все же могут быть очень полезны. И да, не факт, что мне передают все наследие Зотовых, имеющиеся у мамы. Ничего, это я еще проверю своими методами, а пока возьму то, что дают. Что ж, с удовольствием приму такой дар, сказал я. После такого у меня больше нет никаких претензий к маме. Именно это я и хотел услышать, сказал Снитка. Осталось дождаться, когда мне передадут все из этого списка. Пришла пора окунуться в прошлое семьи Никиты. Глава 18. Наследие Зотовых. Неожиданный дар со стороны ректората маме стал для меня не только возможностью хоть что-то узнать о Зотовых из более или менее достоверного источника, у меня появилось еще одно дело. Как минимум нужно выяснить, как имущество рода Никиты попало в руки этих людей. А для максимума стоило, как я уже говорил, выяснить, осталось ли у ректората Академии еще что-то принадлежавшее Зотовым. Ибо им, конечно, важно заполучить меня, но если они в свое время захапали нечто ценное, то вряд ли передадут мне. Завлечь меня ведь можно и всякой мелочевкой. Так что как только Снитка покинул мой номер, я попросил Шафрана увязаться за ним и следить за всеми его действиями. И почти моментально это дало нужные результаты. Сев в машину с водителем, Снитка с кем-то связался по телефону и доложил этому человеку, мол, ситуацию с Зотовым удалось разрешить, можно отправлять ему заготовленную посылку. Отдельно прозвучала фраза «Да, обидно отдавать все это, но сам пацан для нас куда важнее». Так что как минимум мне передают не какую-то бесполезную мелочевку, а возможно и все, что у них имеется из имущества Зотовых. Тем не менее я это все же проверю. Посылка прибыла через 2 часа, и доставили ее аж несколько курьеров. Ладно книги, они уместились в одну большую упаковку, но вот артефакты перевозились в специальных контейнерах, которые курьерам пришлось заносить мне прямо в номер. Поблагодарив и выпроводив доставщиков, принялся за распаковку артефактов. Просто с дневниками и прочей макулатурой явно придется возиться несколько часов, а с артефактами все гораздо проще. Поэтому я ими и занялся в первую очередь. 7 артефактов. 3 из них были в виде колец, 1 выглядел как посох, еще 2 в качестве амулетов и последний выглядел как простенькая серебряная серьга типа унисекс. 2 кольца и 1 амулет использовались для накопления магии в сверхбольших объемах. Такие просто так не купишь. Нужно делать заказ за очень большие деньги и потом ждать, когда твоя очередь на такой артефакт-накопитель подойдет. Объема магии в этих артефактах хватит на то, чтобы полностью восстановить резервы у 3 или даже 4 десятков магов 1-го ранга. Крайне полезные безделушки, мне они точно пригодятся. Оставшиеся амулеты кольцо были защитными артефактами. Первый создавал барьер против магии, а вот 2-й действовал хитрее, останавливал все, что летело в сторону владельца с очень большой скоростью. То есть кинь камень или выстрели в него из пистолета и барьер активируется, самостоятельно спася владельцу жизнь. Тоже в принципе очень неплохие вещицы, которые могут спасти тебе жизнь от неожиданной атаки. Посох же был очень интересной вещицей. Длины 1,5 метра и с навершием в виде круглого и хорошо обработанного алмаза. Камень являлся накопителем, но необычным. Энергия, хранящаяся в нем, тратилось при касте заклинаний с помощью посоха. В нем самом, кстати, было заложено 3 зачарования, позволяющие без предварительного каста использовать 3 заклинания. Огненный шар, удар молнии и телекинез. Можно было, держа посох в одной руке, бомбардировать противника боевыми заклинаниями, а свободный готовить каст более серьезного атакующего заклинания или поддерживать свою защиту. А с учетом камня, который позволял экономить магическую энергию, ты мог легко истощить противника, оставшись при этом с солидными запасом сил. Для меня посох бесполезен, простые заклинания я и так моментально создаю, да и энергии у меня завались, но в целом артефакт очень полезный и ценный. Вручить такой какому-нибудь магу хотя бы 3-го ранга, и он станет отличной поддержкой для меня и даже в одиночку сможет противостоять магу 1-го ранга хоть какое-то время. Осталась лишь серьга, и с ней все капец как было непросто. К каждому артефакту прилагалась документация, благодаря которой я и узнавал, что к чему. Так вот, к серьге прилагалась лишь небольшая записка, которая гласила, что никто так и не смог разобраться с этим артефактом. Да, если просто подержать серьгу в руке, то ты чувствуешь спящую в ней магию, но в маме так и не смогли понять, как ее использовать и для чего предназначен этот артефакт. Все, что они смогли сделать, это предположить, что использовать его может только с кровью Зотовых. Сходу прокалывать себе мочку очка и цеплять серьгу мне не хотелось. Мало ли, имеются артефакты, которые разок наденешь и снять их уже не получится. Хорошо, если будет возможность как-то скрыть их, иначе так и будешь с артефактом у всех на виду щеголять. Мои необычные перстни, кстати, как раз из категории артефактов, которые снять уже не получится. Более того, они привязаны к самой моей душе, поэтому они и сейчас со мной как необычное ожерелье Алексии. Именно поэтому ничего на себя цеплять точно не буду. Однако я не был бы самим собой, не попытайся во всем разобраться как следует. Почти час крайне тщательно и аккуратно изучал зачарования, вплетенные в эту серьгу. И по итогу мне удалось узнать, что это за артефакт такой. Не поверите, но это был артефакт-ключ. С его помощью можно было попасть в какое-то место, которая охранялась могущественной магией. Ну и да, серьгу при этом был носить именно Зотов, или от артефакта не будет никакого толка, а защитная магия убьет чужака. Где то место, Куда позволяет пройти эта серьга, неизвестно. И как узнать, где оно находится, возможности нет. Увы, тайную карту в магические плетения серьги не спрятали. Очень может быть, что это артефакт-ключ к хранилищу Зотовых, но его точно разграбили и без него. Впрочем, есть неплохие шансы, что это ключ к какой-нибудь тайнику семьи Никиты, который не смогли найти и разграбить. Кто знает, может, если найду этот тайник, то найду там массу всего интересного. Если Зотовы действительно проводили опыты над представителями иных рас, то эта серьга может помочь мне попасть в место, где все это происходило. Поэтому артефакт нужно держать при себе. Закончив наконец-то с артефактами, я перешел к изучению книг. Несколько фолиантов с описанием нестандартных заклинаний, учебники по магии, была даже копия родословной Зотовых. Конечно, заклинания из фолиантов уже скопировали, тем не менее это все равно неплохое для начала формирования личного архива своего рода. Та же родословная Зотовых вроде ерунда, а на самом деле большая ценность. Для дворянина родословная это все. Но, разумеется, самыми ценными были три дневника, что мне передали с остальными книгами. Один принадлежал далекому предку Никиты. На старой потертой кожаной обложке был отчетливо виден герб Зотовых. Верность и терпение. Вроде и неплохой девиз, однако ни верность, ни терпение не спасли Зотовых. Есть даже некоторая ирония в том, что верные своему слову Зотовы погибли из-за того, что дружеский им род забыл про такое слово, как верность. У судьбы крайне поганое чувство юмора. Оставшиеся два дневника были не в пример новее и сохранились получше. Один принадлежал деду Никиты, второй его отцу и последнему примарху рода. Эти дневники хранили их личные записи. Казалось, что в наше время вести бумажные записи это оксюморон и не очень безопасно. Но бумага в этих дневниках особенная, такую не берет ни время, ни даже огонь. И хранились эти бумаги очень хорошо, чтобы будущие поколения имели возможность не только прикоснуться к мыслям предшественников, но и могли узнать какие-то личные тайны семьи. Мне бы посетовать, что эти дневники уже изучили вдоль и поперек, поэтому я вряд ли смогу найти в них что-то важное или какую-нибудь скрытую тайну. Однако все возможно. К тому же, иногда нужно, что именно нужно искать. Вот никто же не знает, что Зотовы вероятнее всего проводили какие-то незаконные опыты, поэтому изучавшие эти дневники люди могли не заметить нужные намеки и указания. А вот я знаю, так что попытка не пытка. Однако в одиночку заниматься этими тремя дневниками долго и нужно. Поэтому я решил вызвать тяжелую артиллерию. И уже через полчаса у меня в номере были Елена с Алексией. Это дневники членов моего рода, показал я им три книги. Один датирован серединой 19 века, остальные принадлежат моему деду и отцу. Надо бы прочитать их все и по возможности обнаружить в них всякие скрытые послания и все в таком духе. Сами понимаете, что даже в личных записях дворяне вынуждены использоваться всякие хитрости и уловки, чтобы сохранить тайны рода, если вдруг эти бумаги окажутся в руках врагов. Вы обе из крупных и старых дворянских родов, куда лучше меня знаете, что нужно искать, поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли. Никита, ты ведь сам сказал, это тайны рода, сказала Елена, твоего рода. Стоит ли привлекать к этому делу нас? Лена, хочешь стать моей женой в будущем? Спросил я. Конечно, не задумываясь, ответила девушка. И только спустя секунду поняла, что я задал ей не такой уж простенький вопрос. А ты что, уже решил взять меня замуж? Считай, что сейчас у нас проходит первый этап твоего признания как моей будущей невесты и в дальнейшем жены. Поможешь нам изучить эти дневники и при этом не слова своим родным. Будем приручать тебя к мысли, что на первом месте у нас с тобой должен быть наш род, а затем уже все остальное. И ладно, я готова. Хочешь, вот прямо сейчас дам тебе магическую клятву, что никому и ничего не расскажу. Не надо, попытаюсь поверить в твою искренность, улыбнулся я. Кстати, а что Лекси? Спросила Лена. Или ты и ее в жены взять собрался? Нет, просто она не дурит и не пытается загнать меня под венец, поэтому к ней больше доверия. Вот ты, как найду что-то, так ничего не расскажу без поцелуя. Вот, посмеялись немного, а затем приступили к делу. Мне действительно надо проверить Лену на надежность, если уж все идет к одному. Что же касается Алекси, то вряд ли в этом мире есть хоть кто-то, кому я доверяю больше, чем ей. Мы семья, и этим все сказано. Я взял на себя дневник своего далекого предка Аристарха. В случае с этим дневником вряд ли удастся найти массу секретов и тайных посланий, по крайней мере актуальных. Это в записях деда и отца Никиты может найтись что-то важное, в том числе намеки на эксперименты над бастардом, которые наделили его, а соответственно и меня, двумя наследиями и двумя же проклятиями. Если Алексия что найдет, то все будет хорошо. В случае с Леной есть определенные риски, но так я ее проверю на верность именно мне. К тому же, у меня заготовлен план, чтобы информация не ушла далеко блондинки. Аристарх явно по жизни был скуп на слова и эмоции. Записи вел слишком педантично, все сугубо по делу и ничего лишнего, даже каких-то личных пометок. Нет, далекий предок Никиты лишь записывал всю важную информацию о делах с другими родами, кратко описывал произошедшие с ним или его семьей интересные или необычные случаи, вел учет приобретения и траты имущества из родового хранилища, ну и все в таком роде. В общем, тут вообще никаких скрытых посланий или знаков не было, лишь пара зашифрованных записей, которые кто-то успешно расшифровал и записал отдельно, что пытался скрыть Аристарх. И тут тоже ничего интересного не было. Бывший патриарх записал, в каких книгах и дневниках его предшественников имеются тайны рода. В свой дневник он ничего не перенес, то ли не хотел, то ли решил, что нету смысла копировать данную информацию. Тем не менее определенную ценность этот дневник имел. Благодаря ему можно узнать, как развивались в прошлом отношения между Зотовыми и остальными родами, в том числе и Рюриковичами. Этой информацией можно воспользоваться, чтобы наладить с некоторыми семьями отношениями или же спросить давнейшие долги. Поэтому пускай Аристарх был крайне скуп на слова даже в личном дневнике, но я скажу ему большое спасибо за то, что он такой жуткий педант. Я уже начал выписывать отдельную интересную и полезную для себя информацию в отдельный блокнот, когда ко мне подошла Лена с дневником деда Никиты. «Взгляни на эту запись», — сказала она, положив передо мной открытый дневник и указав пальцем на то, что ее заинтересовало. «Твой дед почти в открытую пишет о каком-то важном для всего вашего рода месте, и мол то, что они там делают, могут обеспечить многим поколениям Зотовых светлое будущее, а также титул князей и возможность стать теми, кто будет максимально приближен к правящему роду». А дальше идет тарабарщина, определенно текст зашифрован, и без шифра ничего не разобрать. Я внимательно изучил эту запись. Ну да, все, как и сказала Лена. Черт, неужели прямо сходу удалось найти то, что мне нужно? Это было бы слишком хорошо. Интересно, ребята из мами смогли расшифровать текст? Спросил я, не особо надеясь на ответ. Навряд ли, ответила Лена. Видишь пометку черным маркером рядом с этой записью? Есть еще несколько таких возле других зашифрованных записей. Это означает, что расшифровка не удалась. Просто есть другие записи. Там стоят метки красным маркером и рядом записано скрытое послание. Твой дед очень постарался скрыть тайны рода и использовал различные шифры, которые не смогли взломать даже хорошие специалисты. Хотя, конечно, может это обманка и люди из мами на самом деле вытащили из этого дневника абсолютно все. Понятно лишь то, что ничего не понятно и определенности нет, подвел я итог. А что с остальными якобы нерасшифрованными записями? Твой дед не оставлял никаких дополнительных заметок, поэтому непонятно, что именно он хотел скрыть. В общем, если хочешь узнать обо всех секретах деда, то либо ищи ключ к шифру, либо найми одного из лучших специалистов, который будет долго и муторно пытаться все расшифровать. Боюсь, что если ключи к этим шифрам и были, то они ушли в небытие вместе со всем родом, печально вздохнул я. У меня тоже для тебя нет хороших новостей, сообщила подошедшая Алексия. Ни одну зашифрованную запись твоего отца в принципе не смогли расшифровать. Тут на одной из страниц специалист по расшифровке даже в сердцах написал, что ему впору увольняться и искать другой род деятельности, раз он вообще не может достигнуть хоть каких-то результатов. Висит груша, нельзя скушать, блин. У меня на руках два дневника с кучей секретов рода, имеется даже артефакт-ключ от некого тайного места, но использовать это все не могу. Представляю себе обиду тех, кто все это в свое время заполучил и остался с носом, так как я оказался на их месте. Нет ничего хуже осознания, что у тебя в руках что-то важное, однако ты не можешь этим воспользоваться. Я поблагодарил девушек за помощь и поставил себе дополнительную зарубку на память. Теперь не только за испорченный вечер, но и за эту помощь я им обязан. Буду возвращать долги при первой же возможности. А вот с доставшимся мне наследством сейчас ничего не сделать. Придется отложить его в очень дальний ящик, пока не появятся какие-нибудь хорошие идеи, как с ним быть и как все же добыть зашифрованную информацию. Как раз уже поздним вечером я пил чай и раздумывал об этом. Просить кого-то постороннего расшифровать записи нельзя, уже ясно, что в записях скрыто много такого, что можно лишь доверить самым близким и верным людям. Но сам я точно пока ничего не могу сделать и не знаю, за что браться. Проблема одним словом. Мои размышления прервались, когда я своим чутьем почувствовал появление еще одного КХМ, человек в помещении, и я с ним уже встречался при схожих обстоятельствах. «Здравствуй, Немар», — сказал я, поворачиваясь к окну, возле которого стоял старый вампир. Глава 19. Новый разговор с вампиром. «Здравствуй, Никита», — сказал Немар. «Вижу, поездка в Сибирь удалась, от тебя буквально веет силой, а у тебя хорошая восприимчивость к магической энергии». «Да». Поездка оказалась удачной во всех смыслах. Правда, выскочила одна проблема. Оказывается, вампиров и представителей правящего рода нельзя знакомить друг с другом. «Поэтому я тут», — сказал вампир, подходя поближе и садясь за стол напротив меня. «У меня сегодня состоялась встреча с представителем Рюриковичей, на котором я предоставил им договор, согласно которому у моей общины имеется договор с тобой. Якобы тогда на полуострове молодой вампир из моей общины создал отродье без ведома и одобрения с моей стороны, то вырвалось из-под контроля и напало на тебя, почуяв сильную магию в тебе. Позже я якобы прибыл уладить инцидент и в качестве компенсации предоставил тебе двух вампиров в качестве телохранителей на неограниченный срок и заставив их дать тебе клятвы верности. Представитель правящего рода оказался недоволен тем, что я не держу своих вампиров в узде, однако после предоставления фальшивого договора и доказательств того, что проблемный вампир мертв, удалось обойтись лишь предупреждением. «Ты убил одного из своих?» — решил уточнить я. «Да, ничего страшного, этот наглец уже какое-то время тайно покидал общину и пил кровь у невинных. Я его не трогал, пока на нем не было трупов, а сейчас он сумел помочь общине. С паршивой овцей шерсти клок, так ведь у вас в России говорят, что-то вроде того». Выходит, ситуация разрешилась и Максимус с Августом могут вновь спокойно сопровождать меня, даже если рядом будет Елена Рюрикович. Все так, хотя я очень удивлен, что все разрешилось так просто. Представитель правящего рода был готов рвать и метать, услышав, что два вампира длительное время находились рядом с этой девушкой. Но стоило ему узнать про то, что вампиры подчинены тебе клятвой верности, и почти все претензии исчезли сами собой. А я ведь уже готовился к большим проблемам. «Давай сойдемся на том, что порадуемся разрешению возникшей проблемы», — сказал я. «Скажу искренне, что твои ребята хороши и они были мне полезны. Поэтому было бы чрезвычайно обидно с ними прощаться. Очень даже хорошо, что они смогут остаться при мне. И при этом они стали куда сильнее как маги», — подметил Немар. «Скажу честно, из меня учитель магии так себе, да и сам я не силен в ней. Однако вы сумели за достаточно короткий срок многому научить их. У вампиров не все решает личная сила, но она имеет большое значение. Мне впору опасаться, что меня силой снимут и с поста главы общины. Тогда просто будем следовать нашему договору. Август с Максимусом ведь бессрочно переданы мне в телохранители, они могут очень и очень долго быть при мне и не возвращаться в общину. Полагаю, это действительно будет лучшим вариантом для всех. Вот и еще один вопрос решен. Теперь оба вампира бессрочно, а по сути, навсегда останутся при мне. Немар вон, только рад этому. Мое предположение, что стоит только прокачать Максимуса и Августа, как старый вампир обеспокоится их ростом силы, оказалось верным. Теперь можно свободно посвящать обоих вампиров во все мои секреты и тайны, так как им заказан путь обратно в общину. Они бы так не болтали благодаря кольцам, но теперь у них не осталось вообще никаких вариантов. Правда, кое-какие секреты и раскрою лично. Это чудно, что мы тут сумели закрыть сразу два вопроса одним махом, сказал я Немару. Однако у меня есть к тебе еще одно дело, и у меня есть полная уверенность в том, что ты очень сильно заинтересуешься тем, что я хочу тебе рассказать. Я заинтересован. И что же это за дело такое? Да подумал, что пора бы объясниться, откуда у меня в крови проклятие цепеший, а то ты наверняка до сих пор грешишь на свой артефакт. Что, но как? Немар попытался дернуться, однако тут же обнаружил, что его конечности связаны невидимыми путами, а к горлу ненадолго приставили нечто очень острое, так что он замер и не стал предпринимать никаких действий. «Извини, но так будет безопаснее для нас всех», — сказал я. «Ты просто очень плохо реагируешь на фамилию Цепеший, а мне пока не хочется убивать тебя. Я понимаю, — кивнул головой вампир. «Выходит, мой артефакт все же сработал правильно, но как это возможно? Ты точно человек, у тебя есть целых два пробудившихся наследия. Даже капля вампирской крови должна была лишить тебя этих наследий и сделать одним из нас. Вот все, что касается вопросов, как и почему это не ко мне. Самого мучают эти вопросы. Только весь фокус в том, что это еще не все. В моей крови также прячется проклятие вервольфов. Это уже совсем какая-то фантастика. Немару определенно было тяжело поверить в мои слова. Однако мой артефакт и вправду указал на тебя. А еще Августрас сказал про вашу поездку в деревню оборотней. Якобы ты хотел больше узнать про них. Выходит, это все действительно правда, хотя звучит как нечто невозможное. Что именно тогда ты хотел узнать у оборотней? Хотел найти намеки и подсказки, откуда в моей крови столько всего намешано. И ведь мне очень повезло, тамошний вожак рассказал мне крайне занимательную историю о том, как однажды люди творили ужасное с вервольфами и вампирами. А результатом этих зверств стало рождение ребенка, в крови которого спало вампирское проклятие. Стоило мне это сказать, и на лице Немара появилось сожаление и отвращение. «Ты тоже знаешь эту историю?» – озвучил я очевидное. «Почти каждый вампир ее знает», – снова кивнул головой кровосос. «Только для почти всех это лишь байка или миф. Якобы история выдумана самими вампирами, чтобы молодняк никогда полностью не доверял людям и считал, что в случае начала нового противостояния на кону будут не просто наши жизни. Я сам так считал, а выходит, что это правда. Увы и ах», — сказал я, разведя руки в стороны. «Само мое существование — доказательство того, что такие зверства до сих пор имеют место быть. Зачем ты мне это все рассказал?» — спросил кровосос. «Не можешь не понимать, как себя подставляешь, рассказав мне обо всем этом. Все понимаю, однако ты же болтать не будешь. Ведь так, вряд ли у тебя отключился инстинкт самосохранения и ты решил подписать себе смертный приговор. Нет, не решил. Вот, а теперь перейдем напрямую к вопросу, зачем я тебе об этом рассказал. Вождь стаи вервольфов не только рассказал мне историю из прошлого, но даже помог мне найти ниточку, ведущую к тому волку, чья кровь смешалась с моей. След ведет аж в Афганистан, так что мне пока этим делом не с руки заниматься. И раз есть время, то было бы замечательно выяснить, кто именно из цепешей стал для меня донором. Ты же являешься большим специалистом по этому клану, наверняка сможешь помочь мне. Допустим, кого именно я должен сказать, и скажу сразу, что потребую плату за эту услугу. Без проблем. Ищи неожиданно исчезнувшего в никуда цепеша за последние несколько десятилетий, но при этом он также должен был обладать большой силой. Только такой донор мог бы передать мне свое проклятие в спящем состоянии. Вряд ли мне удастся тебе помочь с этим делом. Со времен краха клана Цепеший, когда пропал Дракула, сильных вампиров в нем не было отродясь. Я считался вторым по силе среди Цепеший. Да, с тех пор я стал чуть-чуть сильнее, однако тебе ничто не стоит одолеть меня. Что, прямо все слабаки? Переспросил я. Все как один. Цепеши боятся, что стоит им начать наращивать свою силу, как по их душу могут явиться люди, чтобы не допустить появления еще одного Дракулы. Сказать откровенно, подобный страх сковывает развитие множества вампирских кланов. Никто не желает видеть гибель всего своего клана из-за людей, испугавшихся твоей силы. Все это усложняет поиск необходимой мне информации. Я слышал как от самого Немара, так и от Августа с Максимусом, что цепеши потеряли былое величие. Но у меня были предположения, что за прошедшие столетия клан сумел вернуть хоть часть былого величия. А тут вон как все плохо. И кто же тогда из цепешей стал донором? Ну не сам Дракула же, это было бы слишком. Но что касается сильных вампиров из клана цепешей, то кое-что я могу все же рассказать, неожиданно сказал Немар. Считается, что старшие поколения и самых сильных вампиров цепешей уничтожили и лишь из-за давления остальных вампирских кланов в живых оставили молодняк. Однако бродили плохие слухи, что частью сделки по сохранению молодняка была передача нескольких выживших стариков и сильных вампиров в руки людей. Под несколькими я подразумеваю десятки моих сородичей, цепешей когда-то были сотни, даже тысячи. Хм, если дело обстоит именно так и этот слух не блажь, то насколько высоки вероятность того, что кто-то из этих бедняк сумел дожить до наших дней? Спросил я. Наша природа позволяет нам жить вечно, покуда мы питаемся кровью. Если кормить могущественного вампира несколькими каплями крови в месяц, то его можно веками держать в заперти, ему едва-едва хватит сил на поддержание собственной жизни. Хотя имеется риск, что вампир не захочет так жить и постарается убить себя. Если лишить его такой возможности, то его муки будут бесконечны. Я представил подобное и нервозно подергал плечами. Эти вампиры определенно по самую макушку в человеческой крови раз были элитой клана Цепеш, однако такая судьба. Мда, врагу такого не пожелаешь. Хотя кто-нибудь обязательно бы заявил, что они получили по заслугам. И ведь даже нельзя сказать, что они абсолютно не правы. Если подводить какой-то итог, то все же можно попытаться проследить, кто из Цепешей стал для меня донором. И даже больше, есть шанс узнать судьбу сильнейших вампиров почти уничтоженного вампирского клана. Правда, самому мне этим заниматься не с руки, да и не знаю я, в каком направлении копать, кого спрашивать, откуда добывать информацию. Поэтому как ни крути, но мне нужен Нимар. Поэтому развеиваю всю свою магию, освобождая его. Попробуй найти зацепки о судьбе этих вампиров и узнать, мог ли кто-то остаться в живых, сказал я. Так или иначе, мне нужно узнать, как я получил это вампирское проклятие. Ответ на данный вопрос может помочь мне найти ответы на совершенно другие вопросы. За эту помощь щедро оплачу. Например, помогу тебе подняться до первого ранга силы и без употребления литров крови на протяжении многих лет. Тогда сможешь спокойно управлять своей общиной на протяжении столетий. Хорошо, договорились, согласился Нимар. Однако моментальных результатов не жди, не будет их и через несколько недель, месяцы в лучшем случае. Меня это устраивает. Будет идеально, если Нимар найдет мне нужную информацию как раз к тому моменту, когда я соберусь посетить Афганистан. Сразу тогда займусь одним делом, а потом другим. В итоге у меня должно получиться получить информацию по обоим спящим у меня в крови проклятиям. Есть шансы, что даже если удастся что-то накопать, то кроме подтверждения личности моих доноров я ничего не узнаю, и это окажется тупиком. Однако какой у меня есть выбор? Пока приходится цепляться за всякие зацепки в поисках зацепок, которых у меня вагон и маленькая тележка, но при этом с ответами на вопросы все равно очень туго. Одни дневники деда и отца Никитычева стоят. Поглядим, удастся ли все же найти ниточку потолще и покрепче. Глава 20. На ловца и зверь бежит. На следующий день я решился вновь заняться полученными магическими артефактами. Кое-что можно было сразу отложить в дальний ящик, а вот остальное можно использовать прямо здесь и сейчас как самому, так и передать артефакт кому-то другому. Два кольца накопителя отложил в сторону. Отдам их Аболтусу и Блицу. Первому из-за малого резерва магических сил такое колечко будет на вес золота, да и второму оно будет чрезвычайно полезно. Коль уж я собрался их хорошо прокачать как магов, то стоит их обеспечить магической энергией для усиленных тренировок. Нашему великану и вовсе скоро предстоит пройти через ад. Оба защитных артефакта я скормил своим перстнем. Ага, я и такое умею. Перстни впитали зачарование артефактов, и теперь у меня есть пассивная защита от магии и выстрелов. Правда, есть пара важных нюансов. Во-первых, защита временная, хотя и на длительный срок, примерно 2 года. Защита будет питаться прямиком от моего магического резерва. И вот, когда истечет срок в 2 года, защита пропадет. Я посчитал, что инвестиция в виде 2 артефактов приемлемая цена для собственной безопасности. Через 2 года у меня явно будет возможность компенсировать потерю этих артефактов. Невостребованными оказались одно кольцо-накопитель, посох и серьга. Первые 2 пока некому передавать, а серьга, с нею вообще непонятно что делать. Пока буду носить с собой, но вообще это пока мертвый груз, как и дневники. Я знаю, что они невероятно ценные, как их можно использовать, но все равно в тупике. Спрятать это все и забыть на очень долгое время ввиду того, что у меня и так дел по горло и есть чем заняться. Еще я изучил все образы, которые мне передал Шафран. Вчера вечером Снитко встретился с самим ректором Мами, и из их разговора удалось выяснить, что они, видимо, действительно отдали все имущество Зотовых, которое у них имелось. Это хорошо, хотя остается один вопрос. Зачем вообще люди из Мами приобретали нечто, принадлежавшее семье Никите? Задам как-нибудь этот вопрос самому Снитко, и пускай попробует не ответить на него. На обед я спустился в кафе, и за поеданием очень вкусной солянки ко мне нагрянули Алексия и Елена. Давно не виделись, блин. Никита, почему я узнаю, что все это время тебя охраняли вампиры, и я с ними даже общалась? С самого начала наехала на меня Лена, когда они обе сели за мой стол. Во-первых, вампиры и вервольфы — это вроде как большая тайна, и болтать о них лишний раз не стоит, спокойно начал отвечать я. Во-вторых, это мой козырь, так что естественно я помалкивал об этом. В-третьих, кто же знал, что вы обе свалитесь на мою голову и потом выяснится, что вампирам и вервольфам нельзя приближаться к представителям правящего рода. Ты ведь в конце концов обо всем узнала, так в чем заключается претензия? Да просто обидно, что ты об этом ничего не рассказал, вздохнула блондинка. Хорошо, хоть сейчас это все всплыло и все вопросы улажены, а то люди моего рода почти выяснили личности Августа и Максимуса, вот тогда были бы проблемы. Тебе самому какого находиться в компании двух вампиров? Нормально, пожимаю плечами. Сами знаете, что они хорошие ребята и толковые. Мы с ребятами до знакомства с вами и вовсе посетили деревню вервольфов. Вот там даже пришлось уложить одного обратившегося в зверя. Вожак у них хороший мужик с простым русским именем Иван. Он, кстати, приручитель, и у него есть медведь-полукровка, который в свою очередь является отцом Зубастика. Сплавили мне троглодита маленького. Р-р-р-р-р. Подал голос медвежонок, который лежал под столом. Ой, молчал бы уже. Ты ешь больше моего, а еще нифига не вырос. Даже боюсь представить, сколько в тебя будет влезать, когда ты станешь совсем большим. Ваши препирания и возмущения Лены, конечно, забавны, однако мы сюда приехали по делу, включилась в разговор Алексия. Никогда не угадаешь, кто нас пригласил к себе в гости и попросил обязательно взять тебя с собой. Сама Мария Кутузова наверняка пригласила бы тебя лично, но она все же незамужняя молодая девушка, и ей нужно соблюдать нормы приличия. Вот это поворот, искренне удивился я. А не подскажешь, в честь чего такое неожиданное приглашение? А тут все просто, ухмыльнулась Рюрикович. В приглашении имелся жирный такой намек, что она хочет с тобой познакомиться из-за твоего конфликта с Измайловым, который потом перетек в скандал на званом вечере. Видимо, твоя затея с привлечением Кутузовых для того, чтобы покончить с Борисом, была верной. Теперь как минимум сама Маша очень хочет с тобой встретиться из-за того, что ты личный враг Бориса, нанесший ему огромный ущерб. И если она это делает с санкцией своих родственников, то возможно не придется даже в темную использовать Кутузовых. Ну, на ловца и зверь бежит, сказал я. А вообще это очень хорошо, когда едем в гости. 11 числа, приглашают к 6 вечера. Выходит, сначала мне придется показать себя во всей красе, а потом ехать в гости к розоволосой красавице. Прямо ни минуты покоя. Надеюсь, что хотя бы в эти 2 дня меня ждет лишь хорошее и ничего плохого. А то уставать начинаю, от столицы начинаю. Глава 21. Вне рангов. Наступило 10 число. А значит, пора было как следует покрасоваться, дабы у меня появилась возможность поступить в любую академию в пределах империи. Интересно, иностранцы рискнут мне предложить перебраться к ним? Это ведь такое искушение — лишить Россию юного гения и самим приобрести его. Наверняка найдутся те, кто не устоит от такого соблазна. Впрочем, иностранцы определенно рано или поздно попробуют устранить меня, и попыток убить меня будет немало, особенно после сегодняшнего дня. Вряд ли друзья России могут себе позволить появление у нее столь сильного мага, который в одиночку может сделать то, что не под силу и десятку магов первого ранга. Отчасти поэтому я и решился дополнительно обезопасить себя на следующие 2 года, пожертвовав 2 артефактами. Я хорош, но даже мне не под силу быть начеку 24 часа круглый год. Со мной на полигон решили съездить Блиц и Аболтус. Первый вчера окончательно выписался из больницы и был рад хоть чем-то заняться, ему осточертело плевать в потолок, а второй уже 3 сутки был не пришей кобыли хвост после возвращения Кирилла Вермайна в Крым. В общем, пришлось взять их двоих и обоих вампиров, которые уже могли не прятаться в отеле благодаря фальшивому договору о том, что они являются моими телохранителями. Ничего, пускай вся четверка посмотрит, к каким высотам в магии им стоит стремиться. Полагаю, Ирина тоже была бы не против съездить с нами, но она была занята финальным этапом покупки квартир для всей команды, за исключением меня, а также приобретением личного бизнеса. Впрочем, девушка всегда была достаточно равнодушна к магии, что вполне естественно. Не все же крутится вокруг магов и их дара. Зато Алексия с Еленой очень хотели присутствовать сегодня на полигоне, но мне удалось их убедить не делать этого. И дело даже не в том, что их как-то слишком много стало в моей жизни. Хотя не без этого, признаю. Просто мы часто бываем вместе на людях. Мне-то плевать, а вот репутация обеих девушек может сильно пострадать из-за этого. Поэтому следует чуть-чуть притормозить. К моему удивлению, Лена и Лекси проявили понимание и, не став со мной спорить, согласились не ехать со мной на полигон. Взяли машину на прокат и двинулись на полигон. Были на месте за 20 минут до назначенного времени. А тут уже было несколько подростков, которые дожидались своей очереди на проверку способностей. Кое-кто уже закончил с этим, кто-то уже демонстрировал свои способности. В течение следующих дней на этом полигоне будет не протолкнуться. Пришлось занять свободные места в большом зале ожидания и дожидаться своей очереди. Раз в несколько минут в помещение заходил мужчина и называл имя и фамилию следующего подростка, который должен был пройти на полигон. На 7-й минуте после того, как уже прошло назначенное мне время, меня вызвали на демонстрацию. «Ни пуха, ни пера», — сказал Егоров. «К черту». В сопровождении мужчины я прошел по коридорам на большую площадку, где мне и предстоит блистать. Тут меня уже ждал другой мужчина. «Добрый день», — поприветствовал он меня. «Меня зовут Егор Трохин, я являюсь экзаменатором. Моей задачей является оценить ваши магические способности. Должен заранее предупредить, что ведется видеосъемка, записи будут отправлены во все Академии Империи, чтобы там смогли ознакомиться с ними и понять, стоит ли отправлять вам приглашение на поступление. Также у нас есть специальная ложа для наблюдения, где уже присутствуют люди из различных учебных заведений, где обучают магии, чтобы они смогли заранее увидеть перспективных абитуриентов». Трохин указал рукой на ту самую ложу, что была расположена по правую сторону полигона. «И знаете что? Там был Снитка, за которым продолжал следить Шафран. Котяра кинул мне пару образов, поэтому я знал о том, что вся ложа была битком набита людьми. И судя по разговорам этих людей, они прибыли сюда посмотреть именно на меня. Осталось лишь устроить этим людям хорошее шоу». Кстати, рядом со Снитка сидел некто по фамилии Порохов, с которым он активно общался. Что это за Порохов и работает ли он в маме или еще где, выяснить не удалось. «Ну да и ладно, это не так уж важно. Все понял», — сказал я. «Начнем?» «Да. Сначала мы проверим, насколько хорошо вы владеете своими магическими способностями. В той стороне будут появляться мишени, которые вы должны поразить магией. Сначала мишеней будет немного и они не будут двигаться. Задача постепенно будет усложняться вплоть до максимума или когда вы уже не сможете справляться с нею. Встаньте на позицию и мы начнем». Я встал на место, которое было обведено желтой краской, и стал ждать. Спустя секунд 5 на расстоянии примерно 20 метров от меня выехало 7 больших круглых мишеней. «Можете приступать», — сказал экзаменатор. Взмахиваю рукой, и 7 воздушных лезвий поражают мишени прямо в центр. «Скучно, но видимо придется пройти через начальный уровень проверки, прежде чем мы перейдем к чему-то более серьезному». Трохин спокойно отреагировал на то, что я слишком уж легко справился с этой задачей, и, взяв в руки рацию, передал кому-то переходить ко второму этапу. И тут же мишени начали неспешно ездить из стороны в сторону. Задача была ясна, так что снова легким пасом руки посылаю воздушные лезвия в сторону мишеней. Снова все попали точно в цель. Экзаменатор приказал начать третий этап, и вот скорость мишеней увеличилась. Когда я уже в третий раз поразил их в центр, эти мишени убрали, зато появились поменьше и уже в метрах 30. Следующие минут 10 поражал мишени разных размеров на разной скорости и на все более удаленном расстоянии. Трохин сначала не удивлялся ничему, а вот когда я легко справлялся с самыми сложными задачами, то удивление все больше начало проявляться на его лице. По итогу я закончил с этим этапом без особого труда, и мне все еще было очень скучно. Даже появилась мысль, что вряд ли смогу развлечься тут сегодня. Ведь эти испытания разработаны на молодых магов, недавно пробудивших свой дар и еще не прошедших обучение. В общем, это все равно, что заставить академика решать задачки по математике для первого класса. Эх, печально это все. Я-то надеялся устроить шоу. «Хорошо, вы великолепно справились с первой половиной теста», — сказал Трохин. «Теперь мы должны перейти ко второй половине, которая предназначена для выяснения силы вашей магии. Правда, ввиду ваших способностей я не уверен, что нужно проходить через все этапы. Тогда давайте самый максимум», — предложил я, — «сэкономим всем время». «Хорошо, раз вы сами согласны на это, то там и сделаем». И вот на место мишеней 2 мага с помощью магии телекинеза притащили 3 больших бетонных блока, которые поставили в одну линию один за другим. «Вам нужно попытаться своей магией пробить как можно больше блоков», — начал объяснять мужчина, когда маги ушли. «От вашего результата зависит». Трохин замолчал, когда блоки от одного моего взгляда разлетелись на мелкие кусочки. «Да, все 3 штуки сразу. Просто решил, что раз уж выпала такая оказия, то следует хоть как-то блеснуть своими силами. Людям в лоджии вроде было интересно, если верить образом посылаемым шафраном, но нужен же финальный штрих, который оставит нужное впечатление на всех. «Этой демонстрации хватит?» – спросил я у шокированного Трахина. «Да-да, мы сохраним записи и отошлем ее всем, кто заинтересуется вами. Можете быть свободными». И я с улыбкой пошел на выход. Теперь можно и отметить это дело. В ложе для наблюдений царила абсолютная тишина все время, пока шла демонстрация способностей Зотова. Абсолютно все присутствующие внимательно наблюдали за всеми действиями подростка, боясь хоть что-то упустить. Зотов демонстративно простыми пассами рук или вовсе ничего не делая демонстрировал невероятный для 16-летнего подростка уровень владения магией. А когда он в мгновение ока разрушил 3 бетонных блока, плотно стоявших друг к другу, многие не сдержались и охнули, да произнесли слова в духе «невероятно» и «невозможно». Слишком уж впечатляюще это выглядело даже для тех, кто и сам отнюдь не слаб в магии. Однако самыми важными факторами во всей этой демонстрации было 2 фактора. Во-первых, Зотов использовал лишь магию стихии, только для уничтожения бетонных блоков использовал иной вид магии. А ведь имелись подтвержденные данные, что он как минимум использовал заклинания из числа магии усиления тела. Ритуальное и вовсе неизвестно как для широкой общественности, так и для специалистов, разбирающихся в этом вопросе. Сегодня дополнительно показал, что может приручать монстров и контролировать их. Не каждый опытный маг первого ранга способен показать владение столь широким спектром заклинаний сразу нескольких типов магии.